«Да-да. Как только все наладится, я тебе дам знать». «Слушаю, ваше сиятельство». И сказав это, Никитка бросился подсаживать князя на лошадь. Тот уселся в седло, дал коню шпоры и помчался от мельницы назад, крикнув: «Прощай, Никитка!» «Прощение просим, ваше сиятельство!» Кланяясь вслед Долгорукому, надрывал горло парень. «Будьте благонадежны! По гроб жизни ваш раб!» «Дяденька!» — вдруг услышал он сзади слабый, дрожащий голос. «Что тебе?» — повернулся парень к несчастненькому, глядевшему теперь на него далеко уже не таким туманным взором, как за минуту назад. Казалось, что тусклота глаз, если и не совсем исчезла, то все-таки не затемняла теперь проблеска какой-то тревожной мысли, вдруг мелькнувшей в его больном мозгу. «Что тебе?» — переспросил Никитка. «Кто это? С кем ты разговаривал?» — спросил Борятинский, продолжая смотреть в поле, туда, где легким дымком клубилась пыль, поднятая лошадью Долгорукого. «А тебе на что?» — огрызнулся парень. «Да я так. Ведь это разбойник. Разбойник, дяденька!» — скороговоркой зашептал Василий Матвеевич, и на лице его отразился такой ужас, что даже Никитке стало страшно. «Чего ты еще мелешь?» «Разбойник, разбойник, дяденька, разбойник!» — продолжал шептать Борятинский, переходя на какой-то детский плаксивый тон. Казалось, что вот-вот слезы заблестят на его ресницах, и он разрыдается. «Будет, будет!» — остановил его Никитка. «Ишь, бедняга! Должно, это тебя разбойники так обработали. Ну, пойдем, пойдем. Надоть ворота-то припереть». Он взял Борятинского за руку, ввел его снова во двор и, запирая ворота, прибавил: «А это, братец, не разбойник. Это, братец, важная персона. Это, голубь ты мой, сиятельнейший князь Алексей Михайлович Долгорукий. Вот он кто, а не разбойник». И Никитка, покончив с тяжелым замком, направился внутрь мельницы. Но его слова, очевидно, не произвели ни малейшего впечатления на бедного Борятинского. Он медленным шагом отошел от ворот через весь двор к амбару, уселся там на обрубок бревна и все так же бессмысленно, глядя в пространство, продолжал шептать: «Разбойник, разбойник, разбойник». Алексей Михайлович возвращался домой совсем не в таком спокойном настроении, в каком ехал на мельницу. Неожиданная встреча с Борятинским, которого он почитал уже умершим, если и не подняла в нем угрызений совести, зато испугала его не на шутку. Хотя в первую минуту, узнав, что Василий Матвеевич потерял рассудок, он и успокоился немного, но теперь опасения пробудились в нем с новой силой. Особенно его тревожила таинственность, окружавшая исчезновение Борятинского и Антропыча, и то, что Антропыч исчез совершенно бесследно, в то время как Василий Матвеевич все-таки нашелся. Исчезновение Антропыча и раньше уж наводило его на смутное предположение, что старый бродяга его предал и что Борятинский не убит, как того страстно ему хотелось. Теперь эта встреча вполне подтвердила его прежние предположения, и он невольно задумался обо всем этом происшествии, в котором пришлось ему играть такую незавидную роль. Он боялся того, что Борятинский только прикинулся потерявшим рассудок, что он выжидает удобного случая отомстить своему врагу. Но он тотчас же вспомнил, что Никитка не стал бы уверять так в сумасшествии, если б не знал этого, наверное. И это его немножко успокоило. «Ну, да что будет, то и будет», — разрешил, наконец, свои сомнения Алексей Михайлович. «Отступать некуда. Надо идти напролом. Что он жив, мне это даже на руку. Так можно будет скорее заманить княжну Анну». Что Борятинский не в уме, это верно, кажись.